14:30. «Это Трейси», — гордо объявляет Филипп, встав во главе стола. «Мы как раз успели рассесться по местам, когда он, нацеловавшись и наобнимавшись, торжественно ввел ее в дом. Моя невеста. Мы остолбенели». Ну, челюсть, возможно, отвисла не у всех, но если невеста на добрых 15 лет старше жениха, это, пожалуй, чересчур. А его даме, пусть даже хорошо сохранившейся, было явно за 40. «Пока мы даже не помолвлены», — нежно поправляет его Трейси, — «но собираемся». Да, похоже, поправлять Филиппа ей не впервой, виден навык. И это наш Филипп, который встречается исключительно со стриптизершами, актрисами, порнозвездами, официантками, а подружки невест задирают для него юбки на автостоянке прямо во время свадьбы. Даже одна невеста среди них попалась, что было, то было. «Я не смог удержаться», — еле шевеля разбитыми в кровь вспухшими губами, сказал он мне тогда с больничной койки после общения с друзьями жениха. «Так получилось». Это коронная фраза «так получилось» годится на все случаи Филипповой жизни. Этакая идеальная эпитафия человеку, который всегда оказывается ни в чем не повинным свидетелем собственных поступков. «Здравствуйте», — говорит Трейси. «Сожалею, что мы знакомимся в таких печальных обстоятельствах». «Уверенно и четко, с большим достоинством. Не подхихикивает, не мнется». Филипп закидывает руку ей на плечо и довольно ухмыляется, точно всех нас заткнул за пояс. Мы молчим. Когда молчание явно затягивается, Филипп устраивает перекличку родственников. «Это моя сестра Венди», — произносит он. «У вас чудный костюм», — откликается Венди. «Спасибо», — отвечает Трейси. «А вон тот парень, который беседует сам с собой, это Барри, муж Венди». Глядя на Трейси в упор, Барри произносит: «Ну, может, и продам еще восьмушку, не исключено. Но им понадобятся твердые гарантии, мы это уже проходили неоднократно. Барри у нас козел порядочный. Филипп, не бойся, милая, он нас все равно не слышит. Это мой брат Пол и его жена Элис, они меня не очень-то любят». «Только потому, что ты сволочь», — говорит Пол. По-моему, это первые слова, которые он произносит после похорон. Что конкретно его взбесило, понять сложно. «В нашем семействе горе на показ не выставляют. Мы наслаждаемся им скрыто, по-своему. Среди возможных побочных эффектов — хамство и раздражительность». «Очень приятно с вами познакомиться», — говорит Элис чрезмерно приторно, пытаясь извиниться разом за Пола и за всех нас, а еще за свои лишние килограммы и за то, что она не так элегантна и невозмутима, как Трейси. Сам ее голос — точно мольба о пощаде. «Я когда-то была такой, как ты, второй размер, идеальные волосы, давай будем друзьями». «А это мой брат Джад. Вот он, если мне не изменяет память, меня любит». «Привет, Джад». «Привет». «Джаду недавно наставили рога». «Спасибо, что разъяснил, Фил», — говорю я. «Ну, просто чтобы потом не было недоразумений», — отзывается Филипп. «Ведь Трейси теперь член семьи». «Бегите, Трейси, бегите, пока не поздно», — шутливо и слишком громко советует Элис. Ее нервная улыбка кривится длинной трещиной, еще больше раздвигая пухлые щеки, расширяется на концах и мгновенно исчезает. «Мы это уже проходили», — повторяет Барри. «Это непродуктивно». «А это моя мамочка», — произносит Филипп, разворачивая Трейси лицом к матери, которая, натянуто улыбаясь, сидит рядом с Линдой. «Здравствуйте, Трейси. Надеюсь, вы не будете судить нас слишком строго, все-таки сегодня тяжелый день». «Ну что вы, миссис Фоксман, это я должна просить прощения за то, что появилась без предупреждения, да еще в такой печальный для вас момент». «Вот и проси», — шипит Венди. «Венди», — отреагировала мать. «Он обозвал Барри». «Прости», — говорит Филипп. «Я его давно не видел, так что вполне возможно, хотя и маловероятно, что Барри больше не козел». «Филипп», — строго и уверенно произносит Трейси, видно, что Филипп у нее под контролем, как дрессированная собачка. «Филипп нервничает», — поясняет нам Трейси. «Ему сегодня непросто. Конечно, мы бы предпочли приехать сюда для знакомства с семьей при других обстоятельствах, но поскольку я не только невеста Филиппа, но и его инструктор, мы оба решили, что в этот непростой момент я должна быть рядом с ним». «Поясните слово «инструктор»,» — в голосе мамы появляются металлические нотки. «Трейси, мой психотерапевт», — гордо поясняет Филипп. «Вы спите с пациентом?» — возмущается Венди. «Как только мы осознали, что любим друг друга, я передала Филиппа моему коллеге». «И как у вас с профессиональной этикой?» «Нам было непросто, но мы с этим справились». «Так получилось», — одновременно произносит Филипп. Тут на лестнице появляется малыш Коул в одной футболке без трусов. В руках у него старый белый ночной горшок, который пылился под раковиной с детства Филиппа. Венди утверждает, что у Коула наступил этап познания этого мира, поэтому он бродит по дому, точно инопланетянин, все трогает, все изучает и постоянно что-то бормочет себе под нос. Сейчас он подходит к Барри, который наконец-то закончил беседовать по телефону и сел к столу, сует горшок ему под нос для проверки и объявляет: «Папа, Тэ!» Барри озадаченно смотрит в горшок, потом на Венди и спрашивает: «Что ему надо?» Словно увидел своего двухлетнего сына впервые. «Тэ!» торжествующе выдыхает Коул. Содержимое горшка и в самом деле напоминает по форме букву «Т». Тут Коул победно поднимает ночную вазу над головой все выше, выше, потом теряет равновесие и роняет горшок на стол. Звенят бокалы, жалобно клацают ножи и вилки, Элис вскрикивает, мы с Хорри ныряем под стол, а содержимое перевернувшегося горшка приземляется на тарелку Пола, вроде гарнира. Пол отскакивает, словно на тарелке вот-вот взорвется граната, и падает на пол, увлекая за собой Элис. На них с грохотом валятся стулья. «Господи, Коул!» — вопит Барри. «Ты обалдел? Не кричи на ребенка!» — орет Венди. Коул глядит на своих издерганных никчемных родителей и внезапно раздражается оглушительными рыданиями, осознанно и без всякой преамбулы, с места в карьер. Поскольку папа с мамой не расположены его утешать, я решаю, что у меня, как у дяди, тоже есть права и обязанности. Я беру малыша на руки, он лепечет что-то мне в шею, а его маленькая мокрая попка липнет к моему локтю. «Ты молодец, парень. Молодец, что покакал в горшок», — подбадриваю я его. «Детей ведь положено хвалить. Иначе сегодняшний эпизод кончится тем, что Коул будет до 10 лет ходить в памперсах». «Я здесь-то!» — шепчет он сквозь слезы и трется носом о мой воротник. «Нет ничего слаще, чем лепят ребенка искренний, страстный, с кучей неожиданных ошибок точно у иммигранта. Вообще-то мне, в отличие от некоторых, большое чудолюбие не свойственно, но Коула могу слушать хоть весь день напролет. Кстати, слушающий ребенка дядя не обязан оттирать стол от какашек». «Умница, Коул», — говорю я, оценивающе глядя на тарелку Пола. «Хорошее получилось, Тэ, ничего не скажешь». Пол и Элис кое-как встают на ноги, похоже, их подташнивает. К этому моменту Мы все повскакали с места и сгрудились точно на семейном портрете. Все Фоксманы, минус усопший, разглядывая еще теплую какашку на тарелке Пола. Да, что-то не верится, что мы выдержим тут вместе 7 дней. Сила отталкивания велика, она расшвыривает нас, как молекулы в ходе химической реакции. Так что пока неизвестно, чем все это закончится. Понятно, что добрый фарфор какашкой не испортишь, но нам до фарфора далеко.